Последние два года полковник Джулиан Лансгдорф командовал 12-м подразделением белых кавалеристов. Это был дополнительный штурмовой десантный отряд, приписанный к дежурному гарнизону Термополиса на границе владений Лиги Свободных Миров. Но пару недель тому назад все круто переменилось. Это произошло после разговора полковника с самим генералом Клайдером из высшего командного состава дома Януса Марика. Клайдер, крепко сбитый пожилой человек, был одним из правительственных функционеров, увешанных военными наградами, будто новогодняя елка. Кустистые брови генерала сдвинулись к переносице, что указывало на сосредоточенное раздумье. Из-под них поблескивали глубоко посаженные глазки. Толстые губы казались плотно сжатыми, и было непонятно, погружен ли он глубоко в какие-то мысли или просто съел что-то кислое. «Меня послал к вам лорд Гард, герцог Ирианский», – без предисловий начал Клайдер, едва войдя в кабинет Лансгдорфа. «Его светлость разработал некий план, и для его выполнения необходимо ваше участие». Генерал говорил с уверенностью человека, знающего, какое впечатление производят его слова на слушателей. И на Лансгдорфа они произвели должное впечатление. Ириан был небольшим герцогством. Его некогда внушительные индустриальные сооружения были сведены на нет набегами домов Штайнера и Ляо. Но тем не менее, лорд Гард, нынешний герцог Ирианский, занимал довольно видное место в паутине родственных связей. Благо расположений и интриг, опутавший дом Марика на Атреусе с головы до ног. И любой план, к которому приложил руку лорд Гард, имел под собой очень солидную основу. «Я готов служить его светлости всем, чем смогу», – ответил Лансгдорф. Это были не пустые слова. Лансгдорф всегда верно и преданно служил Янусу Марику. А при расцветшем неофеодализме с его клятвами и вассальными зависимостями любая услуга, оказанная лорду Гарту, являлась одновременной услугой самому верховному правителю Янусу Марику. Клайдер поджал свои толстые губы и продолжил объяснение. В Лиге Свободных Миров раскрыт заговор, подрывающий самые довольно неустойчивые основы, на которых держится Лига. «Если бы заговор удался, — пояснил Клайдер, — эти основы оказались бы подорванными и утопленными в крови гражданской войны. Лига Свободных Миров низверглась бы в пучину анархии, и жадные шакалы, что рыщут вдоль каждой границы, конечно, не упустят такого замечательного шанса. Урвут все, что только можно. Главарем заговорщиков, по-видимому, следует считать некоего штайнеровского наемника. Он задумал заключить с Янусом Мариком контракт для ведения затяжной военной кампании вдоль границ с конфедерацией Ляо. К счастью для Лиги Свободных Миров, лорд Гард раскрыл предательские замыслы наемника, и тот устроил бунт на планете, милостиво пожалованной ему во владение Янусом Мариком. Планета называется Хельм. После этого разговора Джулиану Лансгдорфу пришлось отправиться в путь. Совершив посадку на Хельме, он по приказу Клайдера захватил космопорт планеты и ее столицу Хельмдаун. С помощью простой уловки он взял в плен руководителей заговорщиков и обошелся с ними соответственно. Затем, когда бунтовщики развернули линию обороны у стен своей твердыни, Лансгдорф лично повел на них пятую роту гвардии дома Марика. Жестокая битва закончилась полным разгромом оборонявшихся, уничтожением Дюрандели и разрушением Хельмфасской крепости. Полковник также получил в свое распоряжение военные трофеи и приказ ждать, когда его сменит Клайдер, либо сам герцог Ирианский. Но хотя Лансгдорф хорошо справился с поставленной перед ним задачей, он был недоволен. «Приятно зваться защитником Лиги Свободных Миров и знать, что охраняешь законную власть самого Януса Марика». Но приказы Клайдера не оставляли полковнику возможности для самостоятельных рассуждений. А еще хуже было то, что рассуждения эти говорили о несправедливости содеянного. По неписанным военным конвенциям, мирное население – неподходящая мишень для военных действий. Только в случае, если оно поднимет восстание и направит оружие против законного правителя, Только тогда этот правитель имеет право, даже будет обязан, рассматривать мирных граждан как врагов. Но если население сложило оружие, и его ополченцы объявили официальную капитуляцию, прибегнув к таким средствам, как белый флаг или нейтральный посланник, эти люди становятся подопечными командира победившей армии, и тот должен заботиться об их защите. Приказы же Кляйдера не давали бунтовщикам шанса официально сдаться. Полковник Лангсдорф должен был беспощадно подавлять любое, даже кажущееся сопротивление. Всех повстанцев следовало уничтожить, даже если это означало необходимость сравнять с землей Дюрандели крепость Хельмфаст. Даже более того, Лангсдорфу приказали игнорировать белые флаги и тому подобное. Они, вне всякого сомнения, окажутся уловками вероломных заговорщиков. Лангсдорф был шокирован. «Генерал, вы не оставляете этим людям возможности капитулировать. Но ведь живое население всегда более ценно, чем уничтоженный, а невредимый функционирующий город ценнее, чем расплавленные камни». Кустистые брови Кляйдера поползли вверх. Он отечески положил свою руку на плечо Лангсдорфа. «Сынок, я сказал еще не все. Эти приказы, они не очень-то приятны, я знаю. Но его светлость лорд Гард собрал сведения, позволяющие предположить, что этот подлый наемник замыслил отвратительные зверства во владениях Ляо». «Зверства? Какие зверства?» «Я не знаю всех подробностей, полковник. Но из того, что поведал мне в конфиденциальной беседе герцог, я смог заключить, что эта банда наемников спланировала, находясь на службе у Януса Марика, зверское преступление. Исключительно с целью возложить ответственность за инцидент на самого верховного правителя». «О боже! Боюсь, что бог здесь ни при чем. Подумать только. Свалив вину за свои злодеяния на Януса Марика, наемники собирались посеять семена гражданской войны. Столкнув между собой разные фракции, дерущиеся за престол, они надеялись урвать куски пожирнее, а развалив Лигу Свободных Миров, бандиты хотели открыть ворота наших миров Штайнеру и Ляо. Сейчас наемник и часть его людей находятся во владениях Ляо. Быть может, нам уже не остановить те ужасные деяния, что задумал этот человек, но мы надеемся завлечь всю его банду и его самого туда, где сумеем с ними справиться. Его светлость уже собирает большое войско для поимки этого монстра и расправы над ним. Тем временем вы должны захватить земли наемников, и вам следует проявить безжалостность к их обитателям, непримиримую и кровавую безжалостность». Кляйдер рубанул воздух рукой для пущей убедительности. «Преступники, скорее всего, есть и среди жителей Дюрандели. Несомненно, что невиновных среди них нет. Главарю наемников потребовалась бы полная поддержка его людей даже до того, как он начнет воплощать в жизнь свой гнусный замысел. Нет, вам нельзя считать этих людей невиновными, полковник». Будучи преданным служакой, полковник Джулиан Лангсдорф сыграл свою роль до конца. Его отец Рольф Лангсдорф был личным другом и доверенным лицом Януса Марика. Он поддержал верховного правителя в недавней кровавой братоубийственной распре с его братом Антоном Мариком. В награду Янус пожаловал Рольфу дворянский титул графа Великского. Брат Рольфа таким образом стал виконтом, а сам Джулиан – графским наследником. Строгий отец воспитал в Джулиане Лангсдорфе веру, что преданное служение своему лорду-наследнику превыше всего. Лангсдорф рассмотрел свои ладони, поворачивая их к свету. Эта вера еще не покинула его, но пронзительные крики и предсмертные вопли избиваемых жителей Дюрандели до сих пор звенели у него в ушах. Врагов верховного правительства необходимо было искоренить. Преступников, задумавших подобное, следовало истреблять с полной беспощадностью. И все же, существовала ли причина столь жестокой резни? Он помнил женщину, полураздетую, золотоволосую. Она пыталась убежать от его головореза, когда тот проломил стену ее дома. Лангсдорф уже наводил на женщину пулемет, когда до него дошло, что она держит на руках ребенка. Он отпустил ее, разрываясь между долгом и нравственностью. Одно дело уничтожать монстров, стремившихся разрушить все, что ему дорого, свергнуть его правительство и лорда-наемника, которому он давал клятву верности. Хладнокровный расстрел беззащитной женщины с ребенком – это совсем другое. После этого случая полковник Лангсдорф передал командование операции капитану Прассеру из штурмовой роты и в одиночестве вернулся в Хельмдаун. А там его встретили странные доклады о приземлении двух неопознанных шаттлов. Сейчас Лангсдорф сидел на мостике своего головореза. Он вел отряд белых кавалеристов туда, где, как сообщил капитан Джевилл, находилась зона высадки вражеских шаттлов. Полковнику отчаянно хотелось с кем-нибудь поговорить. Но те же самые помехи, что глушили связь противника, блокировали и его собственное переговорное устройство. Уже с самого начала операции все пошло наперекосяк. Мысли о преданности верховному правителю вступали в противоречие с законами справедливости, которые Лангсдорф нарушал. Это чуть не парализовало его, заставляя подвергать сомнению даже собственные приказы. Потом пришло известие, что 8 боевых роботов, 8 машин 5-й роты Марикской гвардии в Дюранделе прервали контакт и что, предположительно, они уничтожены. Единственным ключом к разгадке их судьбы стала смутившая командира разведподразделения в Хельмдауне непонятное радиосообщение. Оно обрывалось на полусловие и содержало близкое к панике предупреждение о неизвестных силах, преследующих штурмовую бригаду. Подтверждение сказанному радист так и не получил. После этого наступила мертвая тишина. Лангсдорфу пришлось признать, что тех боевых роботов, что он оставил в Дюранделе на попечении Прассера, по всей видимости, больше нет. Но кто уничтожил их и каким образом, неизвестно. Ответ на этот вопрос появился несколько минут спустя вместе с вызовом от капитана Джевилла на орбите. Капитан информировал Лангсдорфа о том, что неподалеку от Дюранделе совершила посадку пара шаттлов. Возможно, как раз тогда, когда полковник возвращался в Хельмдаун. Новость отвечала сразу на несколько вопросов, но радости не прибавила. Она подтверждала, что все идет совсем не так, как ожидал полковник Лангсдорф. Разве Клайдер не обещал, что главные силы ренегатов-наемников отправят в другую систему и там задержат? Что все, о чем придется беспокоиться Лангсдорфу, это кучка взбунтовавшихся горожан, стажеров да третьесортных вояк. Третьесортные вояки вряд ли сумели бы так быстро отправить на тот свет 8 водителей боевых роботов, что те едва успели позвать на помощь. Посадка двух шаттлов класса «Сфера» означала, что в этот момент поблизости могло находиться около 24 боевых роботов. Слишком уж много для маленького сборного подразделения полковника Лангсдорфа. А если учесть, что 8 машин штурмовиков разрушены, у него осталось только 15 боевых роботов, в основном легких. Лангсдорф собрал тех боевых роботов, которых только смог, своего собственного головореза, 3 легкие машины, оставленные в Хельмдауне штурмовой ротой, ушедшей в Дюрандель, плюс 2 полные роты белых кавалеристов. Были еще 3 боевые машины, принадлежащие белым кавалеристам. Их тоже придется взять, иначе войскам полковника не одолеть вражеские шаттлы. От Хельмдауна к Дюранделе вела широкая и ровная дорога. И продвигались они быстро. Вдоль колонны боевых роботов мчалась пара глайдеров, которые создавали мощные помехи, глуша неприятельские радиопередачи. Правда, этим они сообщали врагу о своем приближении, но это было неважно. Воины Лангсдорфа уже получили инструкции, и связь на поле боя им практически не понадобится. Врагам глушилки принесут больше трудностей. Если им улыбнется удача, силы Лангсдорфа могут достичь зоны приземления даже до того, как наемные налетчики вернутся из Дюрандели. Авось да повезет. Капитан Ремедж навел на резкость свои бинокуляры. Цифры прыгали у него перед глазами, пока прибор исследовал мишени пучком лазерных лучей. Дальний край, спускающийся слегка под уклон долины, уже заволокло пылью, что мешало точной фиксации войск, находящихся на удаленных объектах. Ближние цели находились уже на расстоянии всего 8 километров. Отбрасывая длинные тени на низкую плотную пылевую тучу, две передние машины приближались со скоростью почти 80 км в час. Одна из них оказалась страусом, нелепого вида роботом с ходулеобразными ногами. Другая – шершнем, роботом гуманоидной формы. Переключив передатчик на тактическую частоту, Ремедж услышал резкий треск глушилок. «Курьер!» «Сэр, для капитана Мартинес, к нашей позиции приближается по меньшей мере 2 боевых робота. Дальность 8, скорость 80». «2 боевых робота, 8-80, есть, сэр!» «Хорошо, иди». Ремедж осмотрел щель, имевшую форму синусоиды. Лежа на земле в 10-15 метрах друг от друга, по всей длине щели расположились солдаты. Их винтовки торчали из-за поспешно возведенных из бревен и камней заграждений. Выше по склону холма у них за спиной, и внизу перед ними виднелись другие щели убежища. Солдаты прятались за валунами, тонкими низкорослыми деревцами везде, где удалось найти хоть какое-то прикрытие. Некоторые успели даже соорудить блиндажи, на скорую руку прикрыв вырытые в почве убежища листами брони и засыпав их песком и камнями. 8 километров, 80 километров в час. С арифметикой не поспоришь. Два металлических монстра подойдут к их позиции через 0,1 часа. Через 6 минут. Шансы, что Грейсон со своими боевиками успеют вовремя вернуться из Дюрандели, ничтожно малы. Подобно зловещим, сюрреалистическим чудовищам, тени росли. Машины мчались через долину в тучах пыли. Ремедж попытался вглядеться получше. 3, 4, 6. Враги приближались. Теперь Ремедж мог различить большого матерого головореза. Позади него шел Тандерболт. Вражеские боевые роботы громыхали по узкому и ровному руслу высохшей реки, что некогда текла посреди долины. Они, казалось, выстраивались в классическом боевом порядке. «Наверное, знают, что мы здесь», — подумал Ремедж. «Знают, что шаттлы находятся прямо за холмом, и нам придется удерживать их здесь. Пошлют против нас легкий состав, а тяжелые машины тем временем обогнут холм и выйдут прямо к зоне высадки». В щель скатился подросток посыльный, чуть не сбив импровизированный флаг, который отмечал диспозицию Ремеджа. По лицу мальчишки была размазана яркая смесь камуфляжной краски и пыли. На рукаве виднелась зеленая повязка курьера. Флаги и повязки. Печально пронеслось в голове у Ремеджа. Из-за глушилок им пришлось быстро налаживать импровизированную полевую связь. «Сэр! Капитан Мартинес докладывает, что они засекли 3 бумерангов, и полковника все еще нет!» Ремедж взглянул на небо, стараясь пронзить взглядом горячую мглу. Присутствие военных самолетов-наблюдателей класса «Бумеранг» объясняло, откуда врагу известна их диспозиция. Щели хорошо замаскированы спереди, но скрыть их от инфракрасных аэрокамер невозможно. Внезапно у Ремеджа появилось полубезумное желание широко улыбнуться и дружески помахать небу рукой. Он с трудом подавил его и повернулся к курьеру. «Хорошо. Возьмешь сообщение для капитана Мартинес. К нам приближаются не менее 8 боевых роботов. Среди них имеются тяжелые машины. Дальность сейчас...» — он опять сверился с дальномером. 2 километра. «И расстояние уменьшается. Главные силы, по всей вероятности, направляются к северу и югу. Возможно, готовятся обойти нас с флангов. Понятно?» Мальчишка сосредоточенно наморщил лоб. «Не меньше 8 боевых роботов, включая тяжелые, 2 километра. Главные силы направляются на север и юг. Может быть, готовятся обойти с флангов. Есть, сэр!» «Ступай». Когда парень вылез из щели, Ремедж зарядил свое противотанковое ружье. «Побольше огня, ребята!» — скомандовал он. «Огнеметом и установкам РБД вести огонь на поражение. Стреляйте так, чтобы им жизнь медом не казалась. По моей команде!» По щелям пронесся шорох. Воодушевленные бойцы начали заряжать снаряды и открывать клапаны резервуаров с горючим своих ручных огнеметов. Эти отряды были гордостью Рэмиджа. Он обучал их всем хитростям битвы с боевыми роботами, и он знал, что воины не подкачают. А еще он знал, что их шансы нанести в таких условиях серьезные повреждения хотя бы одному из подразделений боевых роботов фактически сводилось к нулю. Роботы все приближались, увеличивая скорость и удлиняя шаг. Он уже видел, как солнце блестит на визорах и стволах, поднятых на изготовку орудий. Рэмидж прицелился и приказал открыть огонь. «Начали!» – сказал он вполголоса самому себе.